Вы ее не любите? Как она могла ее любить? Жермен Агуэн была простой медсестрой, дочерью рыбака, и вдруг стала законной женой профессора, в то время как она, Люсиль Деко, посвятившая ему жизнь, принимающая участие в его работе, всего лишь ассистентка. Каждый раз, возвращаясь из больницы, она вместе с ним выходит из такси, но лишь для того, чтобы пожелать ему спокойной ночи у подъезда и вернуться в свою квартиру на улице Акаций, а он в это время поднимается наверх к жене. — Вы подозреваете ее, мадемуазель Деко? — Никогда этого не говорила, но вы так думаете. — Я думаю, что вы без стеснения выясняете все, что делал мой шеф на протяжении вечера в понедельник, но вас совершенно не беспокоит то, что делала в это время она. — С чего вы это взяли? Вы разговаривали с ней? — Неважно откуда, но я узнал более или менее точно, что она провела тот вечер вместе с своей сестрой. Вы знаете Антуанетту? Мы не знакомы. Профессор рассказывал мне о ней. Он не любит ее. Это она его ненавидит. Он говорил, что когда они случайно встречаются, ему кажется, что она сейчас плюнет ему в лицо. — Вы ничего больше не хотите сказать, госпожа Гуэн? — Ничего, — резко ответила она. — Нет ли у нее любовника? — Это не мое дело, к тому же это меня не интересует. Если бы его жена была виновна, то позволила бы осудить собственного мужа. Поскольку женщина умолкла, Мегра не смог удержать улыбки. — Признайтесь, вас бы не слишком расстроило, если бы она убила Лулу, и мы это раскрыли. — Единственное, в чем я уверен, так это в том, что профессор не убивал. Он вам говорил что-нибудь о преступлении? Утром во вторник он еще ничего не знал. После обеда он, между прочим, упомянул о том, что ему, несомненно, позвонят из полиции, чтобы договориться о встрече, а потом... И больше он ни разу не упомянул об этом. Смерть Лулу не расстроила его. Если это его огорчило, то он никак этого не проявил. Он привык сдерживать свои эмоции. Полагаю, вам больше нечего мне сказать. Вы когда-нибудь обсуждали с вашим шефом Пьера Эро, музыканта? Никогда. Вам никогда не приходили в голову мысли о том, что профессор ревнует? Это не тот человек, который может ревновать. Благодарю вас, моя милая, и простите, что задержал ваш ужин. Если вы вдруг вспомните что-нибудь интересное, позвоните мне. Вы не хотите навестить моего шефа? Еще не знаю, когда. Он будет дома вечером? Сегодня у него единственный свободный вечер на этой неделе. И как он его проведет? Шеф будет работать дома, как он привык. Ему нужно править гранки новой книги. Мегре вздохнул, надевая свое пальто. — Вы чудная девочка, — пробормотал он себе под нос. — Ничего особенного во мне нет. Всего вам доброго. Всего доброго, господин Мегре. Мадемуазель Деко проводила Мегре на площадку и смотрела ему вслед, пока он спускался по лестнице. Шофер открыл ему дверцу черного автомобиля. Комиссар чуть был не назвал адрес дома на авеню Карно. Рано или поздно придется побеседовать тет-а-тет с Гуэном. Почему он переносит эту беседу на все более поздний срок? Мегре словно кружил вокруг, но не осмеливался приблизиться, как будто личность профессора так воздействовала на него. На набережной Орфевр. В этот час Этьен Гуэн, видимо, ужинает вместе с женой. Проезжая мимо, Мегре увидел, что свет в правой, рабочей части квартиры профессора не горит. И еще в одном пункте ошибалась ассистентка. Вопреки тому, что она утверждала, отношения между супругами Гуэн не сводились к совместным трапезам. Люсиль Деко дала понять, что шеф не обсуждает свои дела с женой, но в разговоре с комиссаром госпожа Гуэн упоминала такие вещи, о которых никто, кроме мужа, рассказать ей не мог. Он и ей говорил о том, что Лулу беременна. Мегре остановил машину чуть выше, на авеню Карно, возле бистро, где вчера днем пил грог. На улице было не так уж и холодно, да и час крепких напитков еще не наступил. Но он все же заказал себе не грог, а виноградную водку, что пил весь вчерашний вечер. На набережной Орфевр подтрунивали над этой его привычкой. Если он начинал следствие, к примеру, с Кальвадоса, то и продолжал пить кальвадос на всем его протяжении.